«Да с такой благотворительностью мы вообще в долгах погрязнем», – проворчал Иван Савельевич. «Ладно, может быть, когда-нибудь Древини нам в помощи не откажет. Закроем эту тему. Как работает радио, и что досталось другим членам моего отряда?» И тут вскрылось очередное непослушание девчонок. Изначально Ивану Савельевичу была прислана загадочная игральная карта с изображением старинного радиоприемника, насколько пенсионер понял по описанию рисунка. А еще к игральной карте прилагалось краткое системное описание. Какой же дачный участок без хорошей музыки? Дриада Пина предлагала ничего не трогать и дождаться пробуждения пенсионера. Но авантюристка Лири не удержалась и активировала данную карту, следуя инструкциям системы. По итогу, в системном меню, где были закладки всевозможных чатов, появилась новая закладка «Радио». И данному радио были доступны все радиостанции, которые смог бы поймать обычный радиоприемник в родном городе Ивана Савельевича. При этом никто из жителей участка Ивана Савельевича не понимал языков, на котором по данному радио разговаривали и пели песни. Однако детям грибного народца нравилась Европа плюс с ритмичной и молодежной музыкой. Дриада любила радио-классик с неспешной классической музыкой, а Лири просто шарила по радиоволнам и слушала все, что ей нравилось. Однако она категорически не переносила радио-шансон, особенно когда пели мужчины с хриплыми голосами. Для ее нежного слуха это как провести когтями по стеклу. Что же до остальных наград, то Дриада Пина получила новый магический посох, тот самый, который у нее сейчас в руках. Девочка-кошка, которая была в отряде разведчиком, получила светящийся кристалл, сияющий мягким светом и отпугивающий крыс. Теперь она могла спать спокойно, не опасаясь, что крысы ей уши отгрызут. Минотавр получил самую обычную козу с припиской от системы: «Пейте молоко и растите большим». А ящер новое заклинание, но какое именно, не говорит. Ящеры вообще народ сдержанный и осторожный. Однако со всеми членами отряда Лири и Пина поддерживали связь. «И, наверняка, вы им воду дарили», предположил Иван Савельевич, уже догадавшись, куда уходит большая часть его сокровища. Иван Савельевич тут же решила защищаться Лири. «Вы нежить, которая не смогла найти общего языка со своими соплеменниками, а среди наших друзей вы не слишком популярны. Вам надо как-то повышать свою репутацию во фракции жизни. Считайте это инвестициями в свое будущее». «В какое будущее? Осталось только два задания, и я перестану быть новичком. Возможно, я с вашими друзьями вообще больше никогда не пересекусь. Откуда вам знать, что будет завтра? В вашем шатком положении лучше не наживать врагов с самого начала», продолжила настаивать на своем Лире. «Поэтому я вас помирила с той девушкой-кошкой, которую вы ранили на арене и спасла жизнь древню. Вам нужно поддерживать хорошие отношения даже со жрецом света, чтобы однажды не превратиться в абсолютного изгоя и затворника». «Ну что тут скажешь, Лири стала слишком уж самостоятельной. Но, во-первых, в этом были виноваты обстоятельства. Ведь большую часть времени Иван Савельевич валяется без чувств на своем участке. Лири вынуждена управлять участком от его имени. А во-вторых, как-то тяжело спорить с аргументами девчонки. Из нежити пенсионер знаком лишь с личем Скайлер, с которой он еще хотя бы как-то ладил, а от остальных личей до вампиров Ивана Савельевича откровенно мутило. Не нравилось ему все это ковыряние в трупах и споры на тему, кишки какого монстра длиннее. Надо налаживать отношения с противоположной стороной, где Ивану Савельевичу не сильно-то и рады. «Сегодня будем слушать только радио-шансон», решил таки наказать Фири Лири пенсионер. «И многие песни я буду лично подпевать, Иван Савельевич», взвизгнула Лири. «Пожалейте мои уши. Не понимаю, о чем ты говоришь. Собирай детей. Будем копать. Первым делом надо будет выпрямить растительный канал к древу жизни. Он, конечно, красиво оформлен, но выглядит так, словно его кто-то в приступе белой горячки прорыл. А затем перенесем твои кувшинки на восток участка, а север полностью отдадим под грибной лес. Дети растут, и им нужно больше места для жилья. Врубайте музыку и поехали. Иван Савельевич, а может не надо шансона? Надо ли? Надо». 23. Пина. Появление радио не ввергло пенсионера в ступор, и он не заскучал по родным березкам. Еще в первый день своего пребывания в этом сказочном мире Иван Савельевич расставил все точки. Все переживания и сожаления остались в прошлом. Сейчас от пенсионера зависли жизни Фирилири, Дриады Пины, Цветка и Тиса и детей грибного народца. Он не имел права раскисать. И раз уж он очнулся и чувствует себя хорошо, значит, надо работать. Работать до тех пор, пока снова не упадешь. И только поздней ночью, дабы никого не беспокоить, пенсионер мог себе позволить тихонько погревать о покойной жене и друзьях, которые ушли раньше него. А прямо сейчас, взяв в руки инструменты, Иван Савельевич принялся за работу, которой накопилось уже прилично на 8 сотках. Кстати, площадь участка пенсионера сейчас составляет 8 соток, или 800 м. Каждая из сторон участка равна 28 мм и несколько сантиметрам. Этого недостаточно для того, чтобы избавиться от полумрака. Участок все еще походил на дно гигантского колодца, который окружен стеной ядовитого тумана высотой 500 метров. И может быть, пенсионер еще бы с этим свыкся. Но ведь в этой клетке растут еще и дети, для которых весь мир – это 28 метров из одной стороны в другую. Поэтому расширение участка, пусть даже по одной сотке в несколько дней, надо продолжать. Центром участка и его сердцем является родник с живой водой. Уровень уникальности родника и самой живой воды очень редкий. Мало того, его уровень можно повышать. На данный момент некий коэффициент редкости равен 0,3, а приток воды составляет 160 литров в сутки. При этом важно учесть тот факт, что существовал жесткий лимит перемещения товаров между новичками через торговую систему. Для участка Ивана Савельевича такой лимит был установлен в пределах 80 литров в сутки. Стало быть, Фирилери, при всем желании, не может раздать всю живую воду своим друзьям. Поэтому вода успевала накапливаться на участке Ивана Савельевича. Кроме того, живую воду было бы неуместно сравнивать с обычной. Она почти не испарялась в обеденный зной, и ее нужно было куда меньше для полива. А земля на участке пенсионера больше похожа на камень и воду впитывает плохо. Так что, Иван Савельевич владел бы уже целым озером, если бы не цветок и тисы древа жизни. Эти два растения можно было смело сравнить с паровыми котлами. Они потребляли воду безостановочно, а ведь они все еще росли. В чуть меньшем количестве воды нуждались кувшинки лири и грибной лес, в котором жили дети. Почти ничего не расходовалось на клумбу с полевыми цветами, которые принесла на участок пенсионера Дриады Пина со своего цветочного луга. Цветочный луг обычного уровня был сердцем участка Дриады. И насколько Иван Савельевич понял, участок Пины был расположен где-то на севере этого сказочного мира. Климат там был достаточно прохладным, и часто моросили промозглые дожди. Дриада даже пережила одну зиму в этом мире. Правда, с приходом трескучих морозов, она впала в сон как дерево, поэтому зима для нее пролетела моментально. Кстати, само имя Дриады Пина означает «сосну». Назвали ее так потому, что она переносит холода и зимы совершенно спокойно. «Наверное, вам тут жарко и неуютно, ведь мой участок почти на местном экваторе», — поинтересовался Иван Савельевич у Дриады, вспомнив рассказы о том, как переселенцев из северных регионов России выматывала жара Краснодарского края. «Ваш источник с живой водой очень сильно меняет окружающий климат. Из-за этого у границ вашего участка стали собираться монстры. Они чувствуют прохладу. А еще монстры ощущают и тиса, поэтому стараются сильно не приближаться. Однако даже если бы вы жили на ледяной глыбе или посреди океана из вулканической магмы, то я бы все равно не жаловалась. Мой долг — быть рядом с древом жизни. Я уже понял, что плоды древа – это молодые дриады. Поэтому у меня почти нет вопросов к только что сказанным словам», — продолжил разговор Иван Савельевич. «Но неужели само древо настолько редко?» «Очень. Даже система оценила древо жизни как растение эпического уровня. Для его появления нужен сильный магический всплеск, определенное сочетание магии жизни и различных стихий, подходящая окружающая среда и беспрерывная забота. А еще, я сама рождена для того, чтобы ухаживать за растениями. Я не страж, знаю лишь базовые боевые заклинания и практически не обучена другим видам боя. Вся моя жизнь посвящена лишь уходу за растениями. А уход за древом – это великая честь для меня». В общем, с Дриадой Пиной стало все ясно. Девушке не сильно повезло с сердцем своего участка. Да и сама она крайне далека от военного дела. Не все дриады мастерски владеют луками и боевой магией. «А как вы вообще попали в этот суровый мир?» — задал свой следующий вопрос Иван Савельевич. «А львы?» — кратко ответила Пина, словно это одно слово все объясняло. С другой стороны, было видно, что Пина не желает об этом говорить и даже вспоминать. Поэтому Иван Савельевич предположил, что львы напали на дриад, и удивился этому обстоятельству. «Мне казалось, вы союзники», — аккуратно продолжил разговор на данную тему пенсионер. «Не всегда. Рощи древней, дриад и селения альвов, просто в чистом поле не вырастешь. Тут мы конкуренты. Поэтому иногда мы сражаемся и друг с другом. С древними очень редко, практически никогда. А вот разум альвов весьма часто бывает затуманен жаждой богатств и власти. Среди них встречаются, как благородные паладины, так и настоящие безумцы. Ясно, не стал дальше развивать данную тему Иван Савельевич. А что по поводу нежити? С этим народом вы заключаете союзы? Нежить – это наш общий естественный враг. Всегда. Именно поэтому я все еще в легкой растерянности при общении с вами. Если это вас успокоит, то нежить мне и самому не нравится, за редким исключением. С самого начала общения как-то не задалось. Я представляю, в каком шоке были личи, когда вы пытались продать им свою живую воду, весело улыбнулась Дриада. А исключение, о котором вы только что упомянули, это лич Скайлер. У вас с ней любовный роман, Пина, мы заперты на этих 8 сотках. Поэтому я эту Скайлер никогда в глаза не видел. О каком любовном романе вы говорите? Да и вообще, как вы представляете любовную связь между 2 скелетами? Ну, длинные ушки Пины стали ярко-зелеными, иными словами, Дриада покраснела. Видимо, я уже слишком стар для столь извращенных фантазий, лишь покачал головой Иван Савельевич. Копайте, Пина, копайте. А лучше помогите только что упавшему мальчишке. Где, кстати, Лири? Почему она за детьми не присматривает? Она больше не смогла слушать эту ужасную музыку и нырнула в родник. Иван Савельевич, может быть, хватит шансона? Думаю, Лири все поняла. Наконец-то прекратив работу над выпрямлением и углублением оросительного канала для древа жизни, пенсионер огляделся по сторонам. Работы на его участке было много. Например, нужно было заняться его северной стороной. Там ютились кувшинки Фирилири и грибной лесок, в котором жили дети. Кувшинок было мало, они росли в маленьком лягушатнике. Поэтому Иван Савельевич хотел их перенести на восточную сторону участка, а весь север отдать под грибной лесок. При этом, для грибного леса тоже нужен оросительный канал. Возможно даже, речь тут идет о нескольких оросительных каналах. А на юге участка уже почти все заросло хищными цветами, которые пока еще не раскрылись. Это были ростки Этиса. Как объяснила Дриада Пина, сам Этис не может покинуть свой глубокий омут. Да и корни цветка не могут прорасти где угодно и опутать весь мир. А вот эти ростки будут способны передвигаться, ползти по горам и пустыням в поисках добычи. Стало быть, эти ходячие цветы можно использовать в качестве стражников на всем участке Ивана Савельевича. Это будет особенно актуально, когда участок разрастется до нескольких гектар. Объяснения Дриады, вроде бы, были понятны, но ни она, ни Иван Савельевич не могли представить, как эти цветы вообще будут передвигаться по земле. В смысле, они вылезут из земли и начнут строем маршировать? Здесь остается положиться лишь на природу. Уж, наверняка, она все предусмотрела. Кстати, сам цветок Этис обожал злить Лири, любил слушать пение Дриады и лирическую музыку по радио, ему нравилось играть с детьми грибного народца. А еще он откровенно побаивался Ивана Савельевича, чувствуя в нем магию смерти. Да и вообще, цветок прекрасно понимал, кто его может вышвырнуть с этого участка по щелчку костлявых пальцев. Пенсионера такие взаимоотношения с хищным растением вполне устраивали. В его понимании, что бы там ни говорили девчонки, Этис был волком в овечьей шкуре. Пока еды достаточно, этот цветок дружелюбен. Но в голодные годы все может выйти из-под контроля. Поэтому всегда нужна рука с топором над этим сорняком. Однако, как бы Иван Савельевич ни относился к цветку, это не отменяло того факта, что сам цветок растет. Ему уже тесно в той яме, в которую его когда-то посадили. Пенсионер не был намерен издеваться над растением, а потому собирался расширить его жилище. То есть, и на юге небольшого участка требовалось поработать лопатой. Впрочем, прямо сейчас, во время работы над оросительным каналом, в голову Ивана Савельевича пришла очень странная мысль, которая заставила его отложить лопату в сторону. «Что-то не так?» – забеспокоилась Дриада. «Пина, кажется, что меня очень крепко и жестко отлюбили», – пробормотал Иван Савельевич, обдумывая пришедшую в его голову мысль. «О чем вы говорите? Это вы о своем любовном романе со Скайлер? Ох уж эта наивность!» – с усмешкой высказался пенсионер, выбираясь из канавы. «Лири, вылезая из родника, я выключаю радио. Нам нужно серьезно поговорить. Я ни в чем не виновата». Тут же выпорхнула Лири из воды. «Ты в чем-то хочешь мне признаться?» «Нет, но я не виновата». «Тогда внимательно выслушай пришедшую в мою голову мысль и посоветуй, что нам можно в данной ситуации сделать. В это же самое время, пока Иван Савельевич работал не разгибаясь, знакомился с Дриадой и решал внезапную проблему, Лич Скайлер откровенно скучала. На своем участке она уже сделала все, что было в ее силах. Весь участок женщины был исчерчен разнообразными геометрическими фигурами. Ей удалось, по совету Ивана Савельевича, связать несколько магических печатей одной пентаграммой. А, говоря современным языком, она подключила к эклектической цепи несколько дополнительных генераторов. В итоге ее обелиск стал вырабатывать вдвое больше магической энергии. Об еще одном усовершенствовании Скайлер догадалась уже сама. Идея лежала буквально на поверхности. Если магическая энергия вырабатывается с излишком, то нужно где-то хранить эти излишки. То есть нужны аккумуляторы, которые в магическом мире вполне смогли заменить магические кристаллы. Скайлер скупала за бесценок пустые стекляшки и запитывала их магической энергией под завязку. Доходный бизнес получился, но бизнес этот не требовал активного труда. Нужно просто ждать, когда пустые кристаллы запитаются магической энергией. Отсюда и скука, которую надо было как-то развеять. И тут сразу надо сказать о том, что даже будучи обычным личем, женщина уделяла особое внимание своей внешности и одежде. Достаточно вспомнить хотя бы ее ребра с золотым напылением и дорогущий балахон. Зачем все это мертвецу? Ответ на данный вопрос прост. Это были отголоски прежней жизни, которые не смогла задушить даже смерть. Сейчас же, когда Скайлер вернула себе память и чувства, внешность и мода вновь превратились в ее самое главное увлечение. И ничего страшного в том, что хорошую одежду на торговой площадке для новичков невозможно было достать. На участке Скайлер огромное количество магии. Женщина всего лишь щелкнула пальцами, и перед ней появилось огромное зеркало. Зеркало это было всего лишь оптической иллюзией, игрой воздуха и света, которая нуждалась в постоянной подпитке магией. Но свою функцию данное зеркало выполняло идеально. В нем отразилась внешность Скайлер, которая вернула себе тот облик, который был у нее к моменту смерти. Конечно, Скайлер все еще была личем, ходячим мертвецом. Она была холодна, как ледышка, у нее было черно-белое зрение, а в ее глазах горело холодное пламя лича. Но тяга к красоте дала необычный результат. В зеркале отразился не скелет, а молодая, стройная остроухая женщина. И, казалось бы, речь здесь идет о классической остроухой эльфийке. Вот только Скайлер ничего не знала о сказочном Средиземье, в котором группа хоббитов заморочились с колечком, а ее народ никак не зависел от сил природы, в отличие от тех же альвов. Мир женщины всегда вертелся лишь вокруг каменных городов, блеска золота да бриллиантов и, конечно же, магии. Кроме того, если вернуться к внешности Скайлер, то уже говорилось о том, у кожи женщины появился какой-то странный серый оттенок. Теперь же ее кожу можно было сравнить с искусно обработанным черным мрамором. Она аж сияла в солнечных лучах, а волосы Скайлер были ослепительно белы. Добавим сюда холодное синее пламя нежити в глазах и получится совсем уж какой-то парадоксальный облик. Хотя именно пламя нежити женщине и не нравилось. Она считала, что этот огонь уродует ее. Поэтому она поспешила потупить свой взгляд и щелкнула пальцем еще раз. Дырявый грязный балахон Скайлер, который был натянут на ее стройное тело, превратился в черные одеяния, расшитые золотыми нитями. Одежда была под стать какой-нибудь шамаханской царице. Эта одежда тоже была иллюзией, которая вскоре развеется. Но не начинать же разговор с этим чокнутым личем в лохмотьях. Скайлер щелкнула пальцами в последний раз и тут же строго спросила, где он. Госпожа Скайлер, начала лобызать перед ней мелкая рабыня Ивана Савельевича. Скайлер даже показалось, что она услышала ее писк. Иван Савельевич очень долго спорил с системой, поэтому он не мог связаться с вами, а теперь отправился на выполнение очередного задания. Спорил с системой, удивилась женщина, для которой это было сродни спору с божеством. О чем? Об увеличении притока воды. Система согласилась признать свою ошибку, если Иван Савельевич выполнит очередное задание. Женщина прикрыла глаза. Она была в очередной раз восхищена. Храбрый мужчина, который спорит даже с богами. Землекоп, шахтер. В голове Скайлер тут же появился образ бородатого коротышки с киркой. БРРР. Аж передернулась женщина, представив, как этот кривоногий бородач, вечно воняющий перегаром да чесноком, пытается ее поцеловать. Ух, какая яркая фантазия была. Настоящий кошмар. Госпожа Скайлер напомнила о себе Фериллере. Обещаю, как только Иван Савельевич вернется, я сделаю все возможное, чтобы он с вами связался. Нет, ужаснулась Скайлер, я же голая буду. Что, вас же никто не видит. КХМ, заткнись, мелкая рабыня, я свяжусь с твоим господином, когда сама того пожелаю. 24. Спор с горделивым башком. О чем же Иван Савельевич мог спорить с системой? Ответ на данный вопрос нужно искать в самом начале приключений пенсионера в этом сказочном мире, а именно, когда он начал работы по улучшению родника. Почти в первый же день Иван Савельевич сделал водоотвод, углубил дно и укрепил стенки родника. Это три улучшения. За каждое из них должна полагаться соответствующая награда. Однако система засчитала данные работы как одно целое и дала одну награду за строительство водоотводов и всевозможных оросительных каналов. И тут надо учесть тот факт, что в первые дни своих приключений пенсионер не знал и не понимал правила игры. Поэтому он был рад и такому вознаграждению. Но сейчас, углубляя, расширяя и практически заново прокладывая оросительный канал для древа жизни, Иван Савельевич подумал, что данная награда была какой-то несправедливой. Но, может быть, он все еще ничего не понимает, или это будет наглостью с его стороны, что-то требовать от системы, ведь за системой стоит местное божество, а божество всегда право. Первой высказалась Фирилери. По ее мнению, Иван Савельевич прав в своих требованиях. На данный момент приток живой воды должен составлять не 160 литров в сутки, а все 640. Иными словами, Лири согласилась, что Ивана Савельевича очень крупно прокатили, а ведь он еще и очистил данный родник. Получается вообще 1280 литров, 6402. Однако на данных цифрах лучше не настаивать и проявить дипломатический такт, иначе претензия Ивана Савельевича к божеству будет выглядеть как «ты ошибся, дурак». При этом и Дриада Пина согласилась со своей подругой, но она посоветовала отложить данный вопрос до лучших времен. Здесь вся проблема заключалась в том, что чем больше воды накапливается на участке, тем сильнее меняется окружающий климат. Мелкие монстры так уже потянулись к прохладе и к влаге со всей округи. А что будет, если воды станет еще больше? Какое чудище может привлечь 640 литров воды в сутки? Само требование, может быть, и обосновано, но 640 литров – это перебор, а 1280 литров будут настоящей катастрофой. С девчонками согласился даже сам Иван Савельевич. Он решил, что не стоит настаивать именно на цифре в 640 литров и напрямую обвинять систему в ошибке. Кроме того, большие объемы воды на участке могут навлечь большие неприятности. Да и сливать излишки воды за пределы участка – тоже не вариант. Такую ошибку Иван Савельевич уже допускал. Однако если данный вопрос отложить на потом, как советует Дриада, то можно нарваться на вопрос: «А что ж вы раньше молчали? Теперь уже все». К тому же, все растения на участке Ивана Савельевича продолжают свой бурный рост. С каждым днем они потребляют все больше и больше воды. Растут и дети грибного народца. А еще Лири хочет свой прудик с кувшинками расширить. Да и вообще, сейчас участок пенсионера не столь уж и беззащитен. От монстров можно отбиться. Взвесив все за и против, Иван Савельевич все же решил обсудить данный вопрос с системой, или с божеством, которая за данной системой стояла. Но даже тут ему пришлось пройти тест на сообразительность. Ведь кнопки администрации нигде не было, видимо, чтобы всякие тупые агры по пустякам не докучали. Но как же тогда озвучить свои претензии к системе? Через общий чат или торговую площадку? Других вариантов, вроде как, нет. Иван Савельевич оказался в тупике. Тест на сообразительность он позорно провалил. Благо, что его помощники были достаточно сообразительны. Фирилери посоветовала через личный чат связаться с лордом по имени Система. Звучит безумно, но это сработало. Вы хотите награды за каждое простое действие? Неожиданно пришло ответное сообщение, намекающее, что система своей ошибки не признает. Такое начало разговора было вполне ожидаемо. Поэтому Иван Савельевич аккуратно начал намекать, что этих простых действий было слишком уж много. Водоотвод, углубление дна, укрепление стенок и последующая очистка родника от грязи. За каждую отдельную работу награды не нужно, но в совокупности ее можно как-то и увеличить. При этом пенсионер никого ни в чем не обвинял, а просто перечислял основания для своей просьбы. Хорошо, наконец-то согласился неизвестный собеседник с Иваном Савельевичем. Я увеличу вашу награду, но вам придется выполнить дополнительное задание. Тогда можно увеличить еще и площадь нашего участка, поинтересовался Иван Савельевич. Для этого есть основания, вы правы, никаких. Тогда, прошу повысить коэффициент редкости на 0,1. Мне нравится ваша наглость. Отправляйтесь на задание немедленно. Задание «Срочная помощь». Награда. Увеличение притока живой воды до 240 литров в сутки плюс увеличение коэффициента редкости живой воды на 0,1. Это несправедливо. Тут же возмутилась Фири Лири. Но ее поспешила успокоить Дриада Пина. Лири, тут все объяснено. Читай дальше. Суть задания. Не все лорды одинаково сильны, хитрые и искусны в магии, но их решимость не сдаваться и пройти свой путь лорда до конца, достойна уважения и поддержки. Вам предоставляется редкая возможность помочь своему коллеге, попавшему в беду. Примечание. Данное задание является бонусным. Его не обязательно выполнять, но если оно не будет выполнено в течение следующих 5 минут, то лорд погибнет, и задание будет считаться проваленным. Пояснение к награде. Простое похлопывание по краям земли – это не укрепление стенок родника, а грязь в родник вы сами занесли. Хорошо, укрепим и очистим чуть позже, не стал спорить или на чем-то настаивать Иван Савельевич. Получается, что эти 2 усовершенствования родника ему пока не засчитали. Награду дали лишь за углубление дна родника, и все равно, это несправедливо. Меж тем упрямо не согласилась Лири. Почему приток живой воды увеличивают лишь на 80 литров, а не на 160, как полагается? Назовем это компромиссным вариантом, лишь развел руками Иван Савельевич. 160 литров мне бы дали в том случае, если бы система признала, что я полностью и во всем прав. А так, каждый из нас остался при своих. Я получил воду, а хозяин системы, кем бы он ни был, не признал своей ошибки. И вообще, эту воду мне еще предстоит отработать. Ведь по версии хозяина системы, углубление дна родника – это слишком легкий труд. Тут он тоже не поступил со своим мнением. Да он просто не хочет признать свою ошибку, горделивый дурак. Пропищала возмущенная Лири. Адриада лишь сокрушенно пробормотала. Как же все это тупо и глупо. Пина, присмотритесь к тому, что происходит за пределами нашего участка, обратился к Дриаде Иван Савельевич. Разве похоже на то, что данным миром управляет идеальное и непогрешимое божество? Но мы сейчас не в том положении, чтобы возмущаться данным фактом. И вообще, давайте закроем данную философскую тему. Она не доведет нас до добра. Да и времени, отведенного на задание, осталось очень мало. Где новый топор от ящера? Надеюсь, вы его купили для меня. Кстати, о задании. Если подумать, то Дриада Пина тоже была не силачкой, но ей никто не помогал. То есть лорды еще слабее Пины, или тут дело было в чем-то ином? Все ответы на все свои вопросы Иван Савельевич получил почти сразу же, как оказался на маленьком незнакомом участке в 3 сотки, не больше. И это была странная ферма, на которой выращивали огромных, толстых опарышей, длиною в метр. А на краю столь необычной фермы, у самой кромки своего участка, гордо задрав носик, стояла зеленокожая девчонка очень крепкого телосложения для ребенка. Она была арчихой. «Боюсь, Лич, ты не сможешь убить меня первым», гордо и пафосно обратился к Ивану Савельевичу этот ребенок. «Оглянись». Иван Савельевич последовал данному совету и увидел огромного, зубатого червя, который возвышался над ним. Собственно, прямо сейчас пенсионер стоял между данным монстром и девчонкой. Вот это попадос. Лишь прокомментировал данную ситуацию Иван Савельевич, которому и бежать-то особо было некуда. У него даже мысли в голове не возникло, подставить ребенка под удар, вместо себя. По мнению пенсионера, тут оставался лишь один вариант, самому запрыгнуть в пасть червя и надеяться на то, что он тобой подавится. Ракх, в это же время издал громовой рык червь и проглотил Ивана Савельевича целиком. ФФ, лишь пренебрежительно прокомментировала данное зрелище девочка-орк. Это самые дурацкие слова, которые только можно было сказать перед смертью. Продолжая смело смотреть на гигантского монстра, который теперь нацелился на нее, девчонка решила преподать погибшему Ивану Савельевичу мастер-класс. «Я, Харганна, дочь вождя Храктора, буду защищать свой новый дом до самого», пафосно начала было свою последнюю речь девчонка, готовясь достойно встретить свой конец. «Кхе-эр-эр-ракх, пфе», вдруг издал странные звуки червь, словно чем-то подавился, а потом он и вообще начал плеваться кислотой. Через мгновение шкуру червя вдруг прорезал костяной нож. Причем, шкуру прорезали изнутри, словно неизвестный герой, достойный попасть в легенды народа орков, уже находился в брюхе этого чудовища. Впрочем, Почему словно? Иван Савельевич и был проглочен данным чудищем. Хотя, если остановиться на деталях, то пенсионер сам запрыгнул в брюхо червя, дабы не быть разжеванным острыми зубами. А дальше началась рутина. Иван Савельевич, нежить, ему почти не страшен едкий желудочный сок монстра. Да он и боли не чувствует, если только его магией света не долбануть. А еще у пенсионера был топор ящера для того, чтобы прорубить себе путь через внутренности монстра. Вот только тут надо было помнить о том, что червь, почувствовав страшную боль, мог нырнуть под землю. Поэтому Иван Савельевич поспешил прорезать шкуру монстра свободной рукой. И здесь замысел пенсионера был очень прост. У червя нет ног, это очевидно. Он передвигается за счет сокращения мышц. Стало быть, эти мышцы надо повредить в первую очередь, дабы червя обездвижить. Поэтому Иван Савельевич резал не шкуру червя, а его мышцы. Конечно, в этой части своего плана Иван Савельевич мог ошибаться. Но тогда бы червь нырнул под землю, а его брюхо стало бы могилой для пенсионера. Что же до финальной части плана победы, то изначально пенсионер хотел пройти тело червя от головы до самого хвоста, дабы убить монстра наверняка. Но пройти свой путь Иван Савельевич смог лишь наполовину. Едкая кислота разъела топор ящера, а кости пенсионера стали как-то подозрительно пощелкивать, словно полежки в костре. Они сжигались в кислоте. В общем, поняв, что внутри гигантского червя он больше не протянет, Иван Савельевич выбрался наружу со словами: «Вот же подстава!» Надо было сразу догадаться о том, что этот горделивый гаденыш просто так мне воду не отдаст. Если он еще и злопамятным окажется, то мне вообще хана. «Ребенок, ты цела? Вы убили этого гиганта лишь топором и ножом?» — в свою очередь восхищенно спросила девчонка, словно только это и было важно для нее. «Да плюнь ты на этого монстра тупого!» — лишь пренебрежительно отмахнулся Иван Савельевич от туши гигантского червя. «Он тебя не задел кислотой? Я не столь тупа, чтобы умереть от какого-то харчка. Вот и молодец!» Это было задание на скрытую угрозу. Что-то уж слишком монстр большой и защитного барьера нигде не видно. «Да, значит, арену ты уже прошла, умница. Кажется, у меня отвалилась рука. Вы весь дымитесь от кислоты. Ага, пора мне домой возвращаться и опять несколько дней без чувств валяться. С тобой Фири Лири свяжется. Подарок передаст. Мне не нужна помощь. Даже если эта помощь сделает тебя сильнее, не будь столь же горделивой, как этот болван. Прощай». С этими словами очень странный лич исчез столь же внезапно, как и объявился. Девочке оставалось только гадать, а что это вообще такое было, и о каком болване велась речь. Но замешательство ребенка продлилось недолго. Защитный барьер вскоре будет восстановлен, и туша окажется во внешнем мире, в котором вновь начнутся страшные бури. Стало быть, девчонке надо успеть вытащить из данной туши магический кристалл. И вообще, опарыши с фермы девчонки всеядны. Скорее всего, они и эту тушу переварят. Надо хотя бы пару кусков успеть отрезать от червя. Вон, кстати, и нож лича валяется. Его даже кислота не разъела. 25. Сила или будущее целого народа. Иван Савельевич вновь получил страшные ранения. Он даже лишился руки. И, казалось бы, ему опять предстоит проваляться пару дней без сознания. Но теперь на его участке есть дриада по имени Пина. А сам пенсионер прекрасно переваривает магию природы, что и делает его необычным личем. Иными словами, Иван Савельевич, под бафами природы, которые на него наложила дриада, остался стоять на ногах. Пусть и с одной рукой, хромая и постоянно щелкая костями, он все еще может руководить завершением строительства оросительного канала для живого древа и переносом кувшинок на восточную сторону своего участка. Что же касается горделивого башка, который подставил пенсионера под гигантского червя, то данную тему Иван Савельевич запретил даже шепотом обсуждать. Хотя и сам пенсионер считал, что божество очень крупно подставило его. Победа над данным червем была почти невозможна. Червь мог размолоть пенсионера своими зубами или зарыться под землю. А еще пенсионера могла сжечь кислота прямо внутри червя, если бы он не был защищен бафами дриады. И даже если все произошедшее списать на случайность. Скажем, горделивый божок слишком сильно верил в неуязвимость Ивана Савельевича, или появление гигантского червя даже для божка стало сюрпризом, то 80 литров воды – это разве достойная награда за практически невыполнимую миссию? Вопрос хороший и дискуссионный, но прямо сейчас пенсионер не в том положении, чтобы ссориться с божеством. Если данный конфликт будет иметь свое продолжение – то Ивана Савельевича ждет очень грустный финал, ведь очень многие задания, так или иначе, зависят от удачи, которую может подкрутить система. А еще, горделивое божество может просто сказать: «Надоело мне с тобой спорить, вали-ка ты в свой родной мир». Что в этом случае будет со всеми остальными? С теми, кто поселился на участке пенсионера? Одно дело рисковать собой, когда выбора особого и нет, годами сидеть в полумраке и смиренно дожидаться, когда к тебе завалится какой-нибудь завоеватель, это не вариант. И совсем другая история, погибнуть из-за глупой ссоры. Проблема тут была еще и в том, что Иван Савельевич не мог точно сказать, где и чем он мог этого небожителя оскорбить. Вроде бы ничего не требовал, ничем не возмущался, сказали сделать задание, молча согласился. Может быть, божеству не понравился сам факт того, что Иван Савельевич отвлек своей мелочной просьбой от важных дел. Или в финале разговора не нужно было еще и бонусную награду просить. Кстати, награда за задание была выдана в полном объеме. Приток живой воды увеличен до 240 литров в сутки, 160 плюс 80, а коэффициент редкости до 0,4, 0,3 плюс 0,1. Червь мертв, девочка-орк спасена, доброе дело сделано. Иван Савельевич закрыл данную тему и не был намерен больше к ней возвращаться. Он вообще решил больше не связываться с данным божеством без очень веской причины. Остается надеяться, что и горделивое божество вскоре забудет о разговоре с Иваном Савельевичем. В общем, решив больше не затрагивать данную тему и надеясь на то, что все само как-нибудь уладится, израненный пенсионер решил побыть помещиком на своем участке. Посмотреть, как другие работают, раздать ценные указания и провести инспекцию своих богатств, которые успели накопиться за время его приключений. Поэтому, торжественно вручив дряде Пине лопату и указав ей на недостроенный растительный канал, Иван Савельевич подошел к сокровищнице, а если точнее, то к горстке ценных вещей. И тут самое время вспомнить о том, что на рынке новичков царствовал натуральный обмен. Золотую монету никто не чеканил, а магические кристаллы были не столь уж и популярны в сравнении с едой. Однако Иван Савельевич, в отличие от большинства новичков, едва сводящих концы с концами, мог себе позволить покупать детские игрушки. Для детей грибного народца была сделанная классическая деревянная лошадка-качалка и пара мелких деревянных фигурок каких-то сказочных зверюшек. Ведра, лейки, грабли, лопаты, кирки и носилки – все это также имелось. Отдельным рядком лежало несколько топоров ящера, которые так полюбил ломать Иван Савельевич. Все эти вещи добыла Фирилери, даже несмотря на устроенную благотворительность в виде спасения раненого древня. Однако тут стоит сказать и о том, что многие эти вещи были куплены в долг, за них еще предстоит рассчитаться водой. Также бросался в глаза тот факт, что почти все вещи полностью были сделаны из дерева. Лири избегала торговли с двергами, которые, за редкостью металла, мастерили свои орудия из камня и базальта, и с нежитью. Однако в сторонке лежало несколько крохотных магических кристаллов, это был подарок от Лича Скайлер за ценные советы. Надо будет обязательно поблагодарить ее за этот подарок, задумался Иван Савельевич, а то как-то невежливо получается. Но мысли о женщине Личе весьма быстро отошли на второй план, когда Иван Савельевич увидел старый посох дриады Пины, в виде усохшей коряшки. «Пина, а из какого дерева был изготовлен ваш посох?» «Древо чудес», — настороженно ответила на вопрос Ивана Савельевича дриада. «Магические вещи делаются из его ветвей и побегов. Это древо тоже очень редкое растение, не очень. Оно есть почти в каждой магической роще дриад, в отличие от древа жизни. Но в некоторых рощах это древо огромное и вечно цветущее. Из него делают очень ценные магические артефакты. А в других рощах это же древо больше похоже на сухостой. Из такого чахлого дерева и получился мой старый посох. Однако какое-то количество магии в вашем старом посохе все еще содержится. Эта коряга все еще жива. И получается, что ваш посох можно попробовать прорастить», — высказал свою мысль Иван Савельевич. «Это так не работает», — лишь усмехнулась дриада. «Иван Савельевич, каждое растение отчаянно сражается за жизнь, и любое живое растение будет сильнее, чем палка, воткнутая в землю. Поэтому огромное количество сорняков, любой ценой, попытается вобрать в себя магию посоха, а сам посох, лишенный магии, превратится в трухлявое полежко. Иными словами, мне надо найти землю, на которой пока ничего не растет», — задумался Иван Савельевич, внимательно осматривая свой участок. «А еще нужен огромный источник магии, дабы этот посох стал бы не столь лакомым угощением на общем фоне. Иначе грибы, полевые цветы, кувшинки или этиз до него обязательно доберутся, если не своими корнями, то семенами. Интересная задачка, надо бы над ней подумать. Пина, а что вы можете сказать по поводу этого огромного кристалла? Тут Иван Савельевич указал на кристалл, который был вырван из грудины грибного умертвия. Данный кристалл у Фирилири посчитала сокровищем участка, поэтому без разрешения Ивана Савельевича к нему не прикасалась. Это кристалл эволюции, но вам он не подходит. А поподробнее, не понял Иван Савельевич столь короткого объяснения. Кажется, Дриада не хотела, чтобы Иван Савельевич к данному кристаллу прикасался. Многие виды, в течение своей жизни, могут постепенно развиваться и переходить на более высокую ступень эволюции. Например, я могу стать стражем или хранителем рощи. Однако для моей эволюции нужен не только огромный запас магической энергии, но и решение древа жизни. Оно должно принять и признать меня, как свою хранительницу или как свою защитницу. Именно от его решения и зависит моя дальнейшая судьба. С грибным народцем я не знакома и даже ничего о нем не слышала. Но, кажется, что и этот народ способен к эволюции. В данном кристалле запечатана жизненная сила, знание и опыт прежнего хранителя грибницы. Это своеобразная передача знаний, накопленная предыдущими поколениями своему преемнику. Без данного кристалла, лидеру грибов и шехранителем грибницы не стать. Однако энергию из данного кристалла можно и вытянуть. Вы станете более могущественной нежитью. Последнее предложение Дриада уже говорила дрогнувшим голосом, потупив глаза, пока вообще не замолчала. Но Иван Савельевич ее прекрасно понял. Либо он впитывает в себя всю энергию кристалла, став намного сильнее. Либо, а что если данный кристалл не достанется Ише? В смысле, Ише не станет хранителем грибницы, и что с того? Хранители управляют развитием рощи, объяснила Дриада Пина на примере своего народа. Например, если древо жизни будет бесконтрольно плодоносить, то оно быстро истратит все свои жизненные силы и погибнет. Его нужно периодически погружать в сон. Другие растения рощи постоянно сражаются за ресурсы. Если все оставить без контроля, то одни ценные растения погубят других. Ясно, задумчиво ответил Иван Савельевич. В этот момент пенсионер вспомнил, как весь его участок покрылся поганками. Размножение грибов на тот момент никто не контролировал. Где грибные споры упали, там и проросли. Да и прямо сейчас грибная роща, в которой живут дети грибного народца, развивается без всякого контроля. Какие там грибы полезны, а какие нет, Иван Савельевич понятия не имел. Это просто дикий грибной лес. Аиша всю эту грибную экосистему будет контролировать. Стало быть, на одной чаше весов сила и могущество Ивана Савельевича, а на другой – будущее грибного народца. Это сложная философская дилемма. Ведь если пенсионер погибнет на очередном задании, то будущее грибного народца станет туманным. А если он впитает в себя энергию данного кристалла, то будет ли вообще будущее у грибного народца? Может быть, стоит посоветоваться еще и со Скайлер? Она-то должна знать, насколько сильнее сделает данный кристалл Иван Савельевича, и насколько данные кристаллы редки. Мамочки, как-то странно поприветствовала Ивана Савельевича женщина Лич. Я Иван Савельевич, на всякий случай еще раз представился пенсионер. Привет, да знаю я, кто ты, что мне делать, помоги. А что случилось, да откуда я знаю, но это все из-за тебя. С этими словами Скайлер, едва стоя на ногах, посмотрела на небеса. Над ее участком бушевал самый настоящий ураган, черные тучи превратили солнечный день в непроглядную ночь. Сильный вихрь сбивал женщину с ног. Молнии непрестанно били с небес и были настолько сильны, что магические щиты Скайлер уже угрожающе трещали. А ведь женщина не только себя защищала, но и свое творение, огромное умертвие, собранное из найденных костей в глубокой яме. Но почему она раньше не обратилась к Ивану Савельевичу за помощью? Она боялась, вдруг этот лич посчитает ее слабой и глупой, дурой, которая не способна справиться с простейшей проблемой. Она же сильная, гордая и независимая. Она сама может разобраться со всем. Вот только силы Скайлер уже были на исходе, а в чем проблема, понять было невозможно. Ай, взвизгнула Скайлер, когда очередная молния все же пробила ее щиты. Ракх, отважная марионетка Скайлер, без всякого приказа, накрыла свою хозяйку своим гигантским телом и приняла удар молнии на себя. Магическая буря, стало быть, в этот же самый момент попытался разобраться в ситуации Иван Савельевич. из-за того, что твой обелиск вырабатывает слишком много магической энергии, которую ты не успеваешь потреблять, все это вылилось в ураган. Подобная проблема и на моем участке есть. Пина постоянно предупреждает меня о том, что слишком большое количество воды на маленьком участке земли приведет к катастрофе. Хватит хвастать своими рабынями передо мной. Неожиданно зло прокомментировало рассуждение пенсионера Скайлер. Понабрал молодых шлюшек, вместо того, чтобы с нормальными женщинами познакомиться. Ты ревнуешь, что ли? Я. ФФ. Да кому ты нужен, пердун старый? Ай. Молнии еще сильнее стали. Спаси меня. Выключатель, вдруг понял суть проблемы Иван Савельевич. Разве поток магии нельзя отключить, как ты это себе представляешь? Я должна сломать обелиск. Все твои проблемы не из-за обелиска, а из-за дополнительных усовершенствований, объяснил свое видение ситуации Иван Савельевич. Ты же сама установила дополнительные генераторы. Отключи их. Ты говоришь о пентаграмме, нужно ее сломать, всего лишь отключить на время. У тебя есть такая возможность? Да. Почему ты раньше об этом не сказал? Мой мальчик уже почти мертв из-за тебя. Какой еще мальчик? Прежде чем ответить, Скайлер посмотрела на свою марионетку, которая отважно защищала ее своим телом. Умный, послушный, сильный, красивый и по бабам не бегает. Ну, тогда счастья вам и добра. Пока. Стой. Да что ж ты за идиот-то такой? Ай. Держись, малыш, мамочка сейчас нас спасет. Выключатель, значит, выключатель. За мной, малыш. Нам нужно добрать до пересечения линий в пентаграмме у самого подножия обелиска. Странная все же женщина, в свою очередь пробормотал Иван Савельевич, откладывая кристалл у грибного народца в сторону. Лири, а что это за мужчина вместе со Скайлер живет? Вы о малыше? Едва сдерживая смех, уточнила крохотная Фири. Какое у него странное имя. Так, что это за красивый и сильный мудак? Ха-ха-ха. 26. Душевные терзания Скайлер. У женщины Лича Скайлер была возможность контролировать мощность своего обелиска. Для этого достаточно было провести пару дополнительных линий в пентаграмме, или поставить выключатель, как выразился Иван Савельевич. Стало быть, магической бури, которая разразилась на участке Скайлер, вообще не должно было быть. Подобный катаклизм. Это следствие ошибки и недальновидности. Но почему Скайлер не смогла самостоятельно догадаться о столь простой вещи, как выключатель-переключатель? Ведь благодаря кубику Рубика женщина собрала осколки своей души и теперь сама могла фантазировать да проявлять креативность. Помощь Ивана Савельевича ей больше не нужна. Так почему же пенсионеру пришлось спасать ей жизнь, дура? Сидя у подножия своего обелиска и закрыв лицо руками, ответила на данный вопрос Скайлер. Какой же дурой я выгляжу в его глазах. Архимаг при жизни и архилич после смерти, не догадалась о столь простой вещи. Сейчас мне проще убиться, чем снова заговорить с ним. Как же стыдно. И как только речь зашла о стыде, Скайлер вдруг издала стон умирающего лебедя. Женщина вдруг вспомнила о том, что защищаясь от молний, она израсходовала все свои магические силы. У нее не было возможности поддерживать на себе магическую иллюзию одежды. А стало быть, когда с ней связался Иван Савельевич, она была обнаженной. Казалось бы, в чем проблема? В сообществе новичков нет никакой видеосвязи. Иван Савельевич понятия не имеет, как выглядит Скайлер и во что она одета. Но культура общения различных народов может быть смешной, забавной и нелепой. Когда Скайлер была еще живой, она даже своему мужу письма не писала, будучи в одном лишь нижнем белье. А тут такой позор. У-у-у. Скулила Скайлер, свернувшись о подножие обелиска калачиком. В это же самое время, Иван Савельевич тоже думал о Скайлер, но он не оценивал ее умственные способности и не пытался представить, во что именно она сейчас одета. Скайлер наступила на больную мозоль Ивана Савельевича, пробудив очень неприятные воспоминания. А все дело в том, что покойная жена Ивана Савельевича уже была в браке до встречи с ним. От первого мужа у нее двое детей, и все ссоры она начинала с фразы «А вот мой бывший муж». Послушать ее дальше, так она была замужем за идеальным мужчиной. Как же она бесила этим сравнением. Но Скайлер покойную жену переплюнула. За неимением другого мужчины под рукой, она сравнила Ивана Савельевича со своей ручной собачонкой. Это оскорбление или унижение? Лири, свяжись со Скайлер и узнай, жива ли она там еще, и нужна ли ей какая-нибудь помощь. Если будет спрашивать меня, то я не хочу с ней разговаривать сегодня. Так и передай. На этом бурный день был практически и завершен. Иван Савельевич покомандовал немного земляными работами, рассказал детям грибного народца сказку о рыбаке и рыбке. Почему-то эта сказка сама собой ему в голову пришла, а потом в ночной тиши полюбовался необычным полумесяцем, который был чем-то похож на немного накрененную лодку. Что же до Скайлер, то женщина не успокоилась даже к наступлению глубокой ночи. Ей нужно было срочно как-то самоутвердиться, доказать, что она умная и сильная, чем-то удивить Ивана Савельевича и похвастать перед ним. Как это можно было сделать? Пройти очередное задание. Это задание заключалось в следующем. Задание подготовка к финальному испытанию. Награда. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров плюс артефакт, который вы сможете не только найти, но и защитить при выполнении задания. Суть задания. Приближается ваше финальное испытание, после которого вы потеряете статус новичка. Оно будет трудным и опасным, поэтому к нему лучше подготовиться заранее. Примечание. Перед финальным испытанием вам дается шанс заполучить ценный артефакт. Это может быть эликсир, оружие, доспехи, гримуар или любые иные вещи, которые усилят лично вас или оборону вашего участка. Однако за данным артефактом охотятся и другие лорды. Вы можете объединиться с ними в команду или сразиться со всеми. Также на территории обитают всевозможные монстры. Поэтому быть одиночкой, возможно, не самая лучшая идея. Главное условие данного задания – время. Артефакт нужно найти в течение суток. Вы не можете вернуться на свой участок раньше отведенного срока, даже если вы нашли данный артефакт. И вы не можете остаться на территории испытания дольше отведенного срока, даже если артефакт вами не был найден. В течение суток вам предстоит выживать в дикой местности. Поэтому позаботьтесь о припасах. Данное задание стандартно для всех новичков. Его проходит перед финальным испытанием. Награды могут быть ценными, а могут быть и нелепыми. Например, здоровенным агру могут достаться доспехи на маленького дверга. Сами по себе доспехи очень ценны, но агру от них какой толк? Остается лишь надеяться на то, что где-то есть дверг, которому достался топор агра, и как-то можно договориться об обмене. А еще на этом задании можно погибнуть. Это самое настоящее выживание, с монстрами и со смертельными битвами между другими лордами-новичками. И это был своеобразный экзамен, к которому новичков подготавливали на арене и в рейде. Лучший способ самоутвердиться и не придумать. Правда, Фирилери просила Скайлер подождать выздоровления Ивана Савельевича, дабы потом принять данное задание одновременно с ним. Так появится шанс на то, что Иван Савельевич и Скайлер попадут в одну локацию и смогут сформировать отряд. Шанс на выживание обоих сразу же повысится. Идея Лири неплоха. Скайлер была только за, но эта договоренность имела силу лишь до этого дня, а после позора с магической бурей, Иван Савельевич даже разговаривать со Скайлер не захотел, о чем и сообщила Лири. Логично, пробормотала Скайлер, обдумывая столь резкое решение Ивана Савельевича. Зачем ему общаться с такой дурой, как я? Зачем Личу вообще нужна женщина? Наверное, я выгляжу безумно в его глазах со своей глупой ревностью. Мысли Скайлер в этот самый момент были крайне противоречивы. С одной стороны, она сохранила холодное мышление нежити. Оно подсказывало женщине, что от Фири и Дриады, которые поселились на участке Ивана Савельевича, гораздо больше пользы, чем от нее. Поэтому вполне логично, что он уделяет этим женщинам гораздо больше своего времени. А со Скайлер пенсионер практически не знаком. Кто она для него? С чего бы вдруг ожившему скелету общаться с какой-то дурой сутками напролет? С другой стороны, после того, как Скайлер собрала осколки своей души, ей захотелось воссоздать свою прежнюю жизнь, до того момента, как она стала нежитью. Дом, семья, слуги, работа. Разумеется, она не взлюбила Фири и Дриаду, которым все это дал Иван Савельевич. Чем она хуже этих слабачек? «Мне надо развеяться и привести свои мысли в порядок», — решительно заявила женщина и приняла задание. При этом в очередное приключение она решила взять не только магические кристаллы, но и маленькую колбу с живой водой. После череды системных уведомлений и предупреждений, Скайлер оказалась в горном ущелье, по дну которого бежала абсолютно чистая, ничем не отравленная мелкая речушка. А само ущелье заросло вполне обычной зеленой травой. Картина для отравленного мира была очень необычная. Поэтому Скайлер вначале решила, что находится на участке какого-то лорда. Однако женщина не обнаружила защитный барьер, который бы защищал данный участок земли от внешних невзгод. Тогда, получается, что это всего лишь маленький клочок земли, которые не затронули ужасы катаклизма. Именно в этом ущелье Скайлеру предстоит искать свою награду и пытаться выживать. Кстати о выживании. Приключения Скайлера уже начались, потому что, буквально в нескольких шагах от нее стояла женщина, которая что-то внимательно высматривала на дне ущелья. Эта незнакомка была белокожей остроуха, лет 30 или даже чуть старше. Одета она была в походную одежду из кожи и меха, а в руках она держала магический посох. Казалось бы, это обычная эльфийка, но длинные острые рога, украшающие голову этой незнакомки, не предвещали Скайлер добра. Это была Альф, представительница того самого народа, которым пугали Скайлер чуть ли не с первого дня появления в этом неприветливом сказочном мире. Искусные маги и воины, люто ненавидящие нежити демонов, да и поведение рогатой незнакомки только лишний раз подтверждали данные слухи. Вначале она поежилась, почувствовав за своей спиной нечто зловещее. Затем незнакомка резко обернулась и удивленно изогнула свои брови. Кажется, внешний облик Скайлер ее порядком удивил, но ненависть к нежити очень быстро перевесила любопытство. Уже через секунду рогатая незнакомка скривилась в злобной гримасе, и, не говоря ни слова, даже не делая попытки вступить в переговоры, она наставила на Скайлер свой посох. Бой начался с того, что в Скайлер полетели огромные глыбы льда. Она едва успела выставить магические щиты от физических атак, а рогатая незнакомка, поняв, что защиту Скайлер не пробить, ударила молнией. В итоге Скайлер пришлось срочно комбинировать свою защиту. Ей нужно было защищаться от физического урона, глыбы льда, которые в нее метают, и магических атак, молнии. Однако и на этом все не закончилось. Следующая атака рогатой незнакомки была в виде гигантского огненного шара. Это магическая стихия, противоположна магии льда и требует другой магической защиты. Такая магическая чехарда стихиями требовала от Скайлер необычайной сосредоточенности в обороне и огромных затрат магических сил. И тут можно смело сказать о том, что, позволив рогатой незнакомке атаковать первой, Скайлер дала ей преимущество и практически проиграла эту битву. Но если маг опытен и уверен в своих силах, то оборона дает ему огромные преимущества. Нападающий раскрывает почти все свои карты при первых атаках и демонстрирует весь свой потенциал. Поэтому Скайлер пока что просто оборонялась, пытаясь вычислить слабое место рогатой незнакомки. Меж тем сама рогатая незнакомка не собиралась давать Скайлер передышку, атакуя ее без остановки. Огненный шар, который был запущен в Скайлер, разбился о магические щиты и огненными брызгами разлетелся по округе. Следующий вид атаки Скайлер даже смогла предсказать. Сильный порыв ветра подхватил пламя и создал огненный смерч. Да она как по учебнику шпарит. Вдруг разочарованно догадалась Скайлер. Сам огненный смерч не сможет пробить мои щиты. Но когда я окажусь внутри огненной воронки, сверху по мне ударит молния. В теории, даже если я смогу защититься от столь сильных магических атак, которые на меня обрушатся со всех сторон, у меня не останется больше сил. Этому приему учат выпускников магических академий. Мало того, если я все же переживу огненный смерч и молнию, она опять сменит вид магической атаки. Начнет в меня швырять ледяные глыбы. Это потребует от меня смены магических щитов, на которые я потрачу скудные остатки своей магии. А сама наша битва пойдет по кругу. За ледяными глыбами снова будет огненный смерч, за которым последуют ледяные глыбы. Она серьезно хочет превратить нашу битву в такую изматывающую рутину. «Да ты шутишь, что ли?» – разъяренно выкрикнула Скайлер. «Я тебе что, студент-первогодка? Или ты сама такая неуч, коза драная?» Это было даже не смешно. Скайлер столько пугали этими альвами, что она ожидала встречи с паладином, который в несколько раз будет превосходить ее родного сына по силе. Или это должен быть опытный маг, которому Скайлер даже в подметке не годится. Однако прямо сейчас перед Скайлер стояла какая-то рогатая недоучка. Хотя, конечно, нужен талант для того, чтобы использование сразу нескольких магических стихий, да еще и противоположных друг другу. Одаренный противник попался, но безграмотный. На такую дуру даже время тратить жалко. Весь этот бой напоминал Скайлер выпускной экзамен какого-нибудь зубрилы, который выучил учебный материал от корки до корки, а что-то новое и свое придумать не в состоянии. Жалкая пародия на магов, которые только твое время отнимают. В общем, окончательно разочаровавшись в своем враге, Скайлер просто топнула ногой. Каменное плато, на котором и происходил весь этот бой, стало покрываться трещинами. Женщина-альф побледнела и впервые за все время боя выкрикнула: «Это подло! Подло так бездарно свой талант гробить, С интонацией опытного преподавателя парировала Скайлер. В следующее мгновение каменное плато стало осыпаться на дно ущелья, утягивая в пропасти рогатую незнакомку. Однако надо отдать этой рогатой должное. Она не только попыталась отпрыгнуть в сторону, но и даже применить магию левитации. Поэтому Скайлер атаковала молнией. При такой комбинации атак со стороны Скайлер, прыгать и левитировать было тяжело. Рогатой незнакомке нужно двигаться навстречу молнии, пренебрегая своей защитой при движении. Она этого не сделала, видимо посчитав, что это верное самоубийство. Вместо этого рогатая выставила магические щиты и умело отразила молнию. А потом, с криком «А-а!» покатилась на дно ущелья вместе с камнями. Неут на автомате поставила Скайлер оценку этой бестолочи. А потом она вспомнила других своих студентов-балбесов и весело улыбнулась. Все же это были веселые времена, когда она была живой и преподавала, была. Враз помрачнев, Скайлер огляделась по сторонам и стала осторожно спускаться в ущелье. Ведь она не горная коза, чтобы по крутым склонам скакать. Придется двигаться по руслу горной реки, каждую минуту ожидая атаку из засады. Это будет занятное приключение. П.С. Разумеется, в родном мире Скайлер используются другие единицы измерения. Она понятия не имеет, что такое квадратный метр или одна минута. Однако выдумывать какие-нибудь сказочные 100 квадратных пуков, я посчитал глупым. Поэтому все измеряют в стандартных единицах. Скажем, это чудо автоперевода местной системы. 27. Дверги и кобальды. Магия – это одна из наук, где важен не только багаж знаний, но живое мышление. Пытаясь это объяснить своим студентам, Скайлер всегда приводила в пример двергов, которые не просто жили в ее родном сказочном мире, но и отстроили большинство крупных городов. А суть данного примера заключалась в следующем вопросе. Стоит ли начинать строительство дома с крыши? Кажется, это нелогично. Крыша не может висеть в воздухе сама по себе. Да и зачем над данным вопросом вообще задумываться? Деды так не строили, и отцы не советовали. Однако нашелся дверг, который решил построить сначала крышу, приподнять ее при помощи домкратов, а потом соорудить стены. В итоге он сэкономил силы и время на постройку простейшего сооружения, справившись со строительством в одиночку. При этом важно отметить, что дверг не нарушил ни одного базового закона. Крыша не висела в воздухе сама по себе. В магии все то же самое. Есть основные базовые законы, которые невозможно нарушить. И есть последовательность из заклинаний, которую, вроде как, глупо нарушать. Поэтому существуют рядовые и ничем не приметные маги, которые, несмотря на все свои таланты, не могут додуматься до домкратов. А есть маги, которые даже со слабым запасом магических сил, могут стать настоящей легендой и получить приставку архи.